Глава 14. Игнат никогда не интересовался армейской тематикой и уж тем более ничего не знал о военной теории и тактике. Наблюдение за действиями штурмовиков стало новым опытом, хоть и не таким интересным, как в фильмах. Все происходило без яркого экшена, методично и даже неспешно. Спустя четверть часа после запуска дронов по мосту начали продвигаться первые группы. Кондрат отправлял их с интервалом в несколько минут. Только получив доклад по связи, отдал приказ на общее выдвижение. Кто-то громко свистнул. Зарычали дизельные движки бульдозеров. Их водителям предстояла долгая и кропотливая работа по расчистке моста. И это только начало. Группа Александра вместе с Игнатом и Федей выдвинулась одной из последних. На этой стороне остался лишь укрепленный пулеметом пост и пара десятков человек. Мост был слишком коротким, чтобы переход по нему занял много времени. Однако, вступив на другой берег, Кедров ощутил, будто попал в другой мир. Черные столбы дыма от еще более разгоревшихся пожаров растянулись на все небо. Справа и слева не смолкали звуки отдаленной стрельбы. В город заходили не они одни, но и, конечно, крики людей. Едва доносившиеся из-за большого расстояния, они наполняли воздух густой атмосферой отчаяния и ужаса. Каждую минуту, каждую секунду в Краснодаре кто-то терял жизнь. «Так выглядит война», — сам себя спросил Игнат. Он ощущал, будто попал в еще один новый мир. Не кошмар, но и не та привычная реальность жизни. Не задерживаясь, они продолжили движение. Берег по обеим сторонам реки был занят промзоной. Хорошо просматриваемая территория и наличие бетонных отбойников для укрытий обеспечивали возможность уверенно принять бой. Впрочем, никакие преимущества не пригодились. Едва ли твари испытывали интерес к этим местам. «Хотя монстры здесь бывали», — подумал снаходец, глядя на изодранный, будто из картона, внедорожник. Заглядывать в салон, чтобы увидеть его владельца, не хотелось категорически. «Твари пришли, устроили панику, чтобы заблокировать дорогу, и ушли». Звучало это как простой, но эффективный план. Хоть командование убеждало в обратном, не стоило пока считать этих существ слишком тупыми. Впереди приближался крупный перекресток. Почти все место здесь занимала одна гигантская свалка автомобилей. Казалось, что водители намеренно разгонялись и врезались друг в друга, чтобы устроить эту вакханалию покореженной техники. А потом Кедров увидел тела. Покалеченные и изорванные на куски, они занимали каждый метр свободного асфальта. Некоторые лежали даже под колесами автомобилей. «Какое безумие!» — произнесла идущая недалеко Лена. Игнат согласно кивнул. Замерев, он увидел, что даже привычный ко всякому, военные шокированы этим балом смерти. Сам хаосит был напряжен по другой причине. В дальней части перекрестка он увидел две энергетические сигнатуры. Судя по характеру движений, те пировали плотью погибших людей. Сюрприза для штурмовиков не случилось. Монстров давно заметили с дронов. Разумеется, группа авангарда не стояли, как туристы на экскурсии. Первые отряды аккуратно рассадились в стороны и занимали позиции с обзором на весь перекресток. Вероятно, Кондрат хотел накрыть монстров плотным перекрестным огнем. К сожалению, даже опыт бывалого военного не помогал предусмотреть всего. «Наконец-то, родненькие!» — запричитал женский голос из ближайшей многоэтажки. «Заберите нас отсюда! Ужаса натерпелись!» Монстры тут же встрепенулись, оторвавшись от кровавого пиршества. Дальше они среагировали по-разному. Один рванул к тому самому дому, из которого кричала неизвестная. Второй же припал к земле, изучая обстановку. Игнат сконцентрировался именно на нем, применяя идентификацию. Мутировавшее творение хаоса. Уровень силы — 9-й уровень. Дары и особенности. Дар физической мощи. Дар физической крепкости. Дар ярости. Мутировавшая плоть, наделенная аномальными характеристиками. Способности — непробиваемая шкура, мощь, яростный раж. Статус — готовиться к атаке. Сконцентрировавшись на изучении, он не услышал, была ли отдана команда, Однако в следующее мгновение загрохотала стрельба. Тихий перекресток мгновенно взорвался яростным боем. Полный злости и боли рев огласил округу. Похоже, стреляли по твари метко. То ли по привычке, то ли экономе, все работали одиночными. Обычный земной зверь от такой плотной стрельбы давно бы испустил дух. Но для мутанта этого было слишком мало. Игнат увидел, как сигнатура монстра наливается энергией в готовности применить навык. «Сейчас ударят!» — закричал он. Несмотря на суматоху боя, его услышали и явно напряглись. А в следующий момент мутант активировал способность. Мгновенно набрав скорость, словно поезд, он рванул к первой замеченной позиции военных. Передняя часть его туши окуталась алым свечением. Бах, бах, бах! Искореженные остовы автомобилей разлетались в стороны под натиском, усиленный навыком туши. «Парни, бойся!» Только успел закричать кто-то, как зверь уже был в опасной близости. С треском он сбил ближайшую машину, и бетонный отбойник за ней, настигая двух бойцов. Один военный изломанной куклой отлетел в сторону. Второму повезло куда меньше. Когтистые лапы вовремя подхватили его, а уже через мгновение парень взорвался кровяными брызгами, будто попал в блендер. Кровавая дымка, перекрывающая тварь, стала еще гуще. «Он держит защиту!» Кто-то озвучил мысли Игната. Сам же мужчина, сконцентрировав взор на монстре, изучал навык и одновременно ждал атаки. И она последовала незамедлительно. Энергетическая сигнатура вновь вспыхнула. Небезграничные ресурсы были потрачены на второй энергоемкий удар. Взревел мутант и вновь рванул дальше, разбрасывая перед собой автомобили. На этот раз его нападение должно было принести намного больше жертв. «Куда, сучонок?» мысленно рыкнул Кедров. Благодаря взору он точно предсказал момент активации и направление разгонного навыка. Создать и запустить на пути движения свою новую способность оказалось делом техники. Сфера холода на этот раз была так плотно запитана, что в ее центре энергия перешла в видимый спектр, полыхая синим пламенем. Именно в нее и влетел набирающий скорость монстр. Алая дымка, защищавшая его, тут же развеялась, а уродливая серая туша стала быстро обрастать инеем. Аспект холода, словно голодный хищник, вгрызся в плоть, вытягивая тепло и жизнь. Ноги зверя подломились, сам он рухнул на асфальт. Прокатившись по инерции еще несколько метров, тварь остановилась, превратившись к этому времени в промороженный труп. Возможности расслабиться у них не было. Едва Игнат успокоил волну полученной энергии, как взор уже привлек внимание хозяина к новым объектам. «Внимание на перекресток!» — послышался встревоженный крик, кажется, оператора дрона. «Что там?» — спросил Кондрат, но уже видел и сам. Из-за угла многоэтажного дома появилось много людей. Мужчины, женщины, дети и старики. Здесь были жители города всех возрастов. Израненные, грязные, истощенные, за одну ночь они впервые познали, что такое борьба за жизнь. Это их и объединило. Общая маска из-за безысходности и надежды на лицах. Они увидели впереди солдат и отчаянно спешили, желая защиты. «Не стреляйте!» Задыхаясь от усталости, кричали из толпы. «Не стреляйте! Свои!» Разумеется, никто не помышлял открывать огонь. Солдаты со смесью сложных чувств смотрели на измученных гражданских. Однако все было не так просто. «Позади них твари!» — воскликнул оператор дрона. «Две волны со стороны многоэтажек!» И верно, едва последние из беженцев показались из-за дома, как вслед за ними рванули уродливые серые туши. Эти явно принадлежали к отличному от убитого быка виду. Совсем небольшие, но зато юркие и ловкие, оснащенные обильным набором длинных когтей. Хоть и уродливые, но такие быстрые, они стремительно догнали людей. Догнали! И просто продолжили движение позади. Все в удивлении замерли. Монстры не убивали беглецов, а использовали их как прикрытие, чтобы добраться до военных. «Быстро!» — закричал Кондрат, по скулам которого ходили желваки от напряжения. «Рассредоточьтесь по местности! Вперед выходит способный принять ближний бой!» Приказы хотя бы частично продавили общее замешательство. Военные продолжили занимать перекресток. Кондрат же смотрел на приближающихся людей. Сегодня с ним случилось слишком много ситуаций, когда накопленный опыт пасовал. Группа беженцев достигла перекрестка, где растекла широким фронтом из-за обилия брошенных автомобилей. Стая не крупных, но юрких монстров все так же двигалась за ними, не убивая, не раня. Теперь уже не возникало никаких сомнений в осмысленности этого хода. «Вот тебе и тупые твари», — подумал Игнат и перевел взгляд на Кондрата. Командир также следил за прибывающими, оказавшись один на один перед сложнейшим в жизни решением. Каждая секунда промедления увеличивала потенциальные жертвы среди личного состава. Занявшие позиции военные, то и дело посматривали на него, ожидая приказа. Никто не хотел брать на себя тяжелое бремя выбора, но и погибать просто так тоже. «Кто может вести прицельный огонь?» — наконец крикнул Кондрат. «Работайте по тварям!» Хлопки выстрелов послышались почти сразу. Благодаря широкому рассредоточению позиций, кто-то уже мог прицельно атаковать монстров. Однако большая часть мутантов все равно успешно прятались за людей. Все понимали, сейчас выбор один. Или понести потери, сохранив жизни гражданских, или наоборот. Игнату же тем временем в голову пришла идея. Он вновь обратился к дару убеждения, готовясь применить его в нестандартных условиях. Сейчас Хаосит был заинтересован в минимальных потерях, да и вряд ли кто поймет слишком напряженная ситуация. Когда до волны гражданских оставалось 20 метров, Кондрат не выдержал. «По возможности!» — крикнул он. «Беглый огонь!» Все, это была последняя точка. Тут же начали раздаваться и быстро набирать темп хлопки выстрелов. Кто-то перешел на автоматический огонь. В этот момент свой ход сделал Кедров. «На землю!» Закричал он, изо всех сил обращаясь к своим способностям. Разумеется, это было не профильное использование дара убеждения. Тот был рассчитан на куда более спокойный темп. Но и так помогло. Часть людей, вняв посылу, упала на асфальт. Некоторые, чей страх был слишком силен, чтобы воспринимать окружение, продолжили бежать. Едва они среагировали на слова, как военные тут же открыли плотный огонь. Град пуль накрыл монстров, заставляя их быстро умирать. Неизбежно задело и беженцев. Игнат с холодным рассудком наблюдал, как не справившиеся с паникой гражданские гибнут от дружественного огня. Он уже привык видеть всякое, и сейчас думал совсем о другом. Смогут ли люди сражаться с тварями в ближнем бою? Как раз выжившие особи добежали до нужной дистанции и тут же взвились в прыжке, желая добраться до человеческой плоти. В этот момент, наконец, себя показали хаоситы среди людей. Их здесь хватало. На нескольких участках вспыхнули щиты из разных типов энергий. Кто-то применил свои навыки, готовясь к обороне от острых зубов. Хруст! С глухим звуком твари налетели на щиты. Их более удачливые сородичи проскользнули мимо. Общая стрельба стихла, перейдя на беспорядочно одиночные. Кто-то закричал, послышался треск электричества и хлопки примененных навыков. К удивлению Игната, именно в ближнем бою военные показали себя хорошо, без страха приняв атаку. Как и приказал Кондрат, вперед пропустили носители даров. С холодной яростью они обрушили свои силы на ненавистных монстров. Конечно, не обошлось без жертв. В паре случаев снаходец помог точными ледяными атаками. Бой закончился за несколько минут. Когда с жалобным визгом сдохла последняя тварь, на улицу опустилась тишина. Правда, ненадолго. Вновь где-то вдалеке загрохотала стрельба. По небу стрекотало эхо вертолетов. Дали о себе знать раненые и напуганные люди. Краснодар жил своей новой, неестественной жизнью. Наконец пришел в себя Кондрат. Одна за другой послышались команды, по периметру разошлись дозоры из уцелевших бойцов, остальные занялись ранеными. Начали с земли подниматься и уцелевшие жители города. Еще сутки назад среднестатистические обыватели, сейчас они представляли из себя грустное зрелище. Эти люди повидали слишком многое за короткий промежуток времени. Среди них раненых почти не было. Твари не трогали несчастных до последнего, а из тех, кого накрыл огонь оружия, выживших почти не было. На таких старались не обращать внимания. Война есть война, даже такая странная. Хоть бой и закончился победой, потери среди штурмовиков составляли около 10 человек. Множество получили ранения от острых, как бритва зубов тварей, легко рассекающих экипировку из защитных материалов. Внезапно внимание Гната кое-что привлекло. А твари отделились и, неярко сверкая, зависли в воздухе сферы даров. К ним подошел один из бойцов и, произведя какие-то действия, забирал себе. Идентифицировав его, Игнат заприметил дар тонких энергетических манипуляций среди прочих. Он давал возможность заготавливать ресурсы для хранения. После консервации солдат убирал сферы в черные металлические контейнеры, опломбировал и делал запись в тетрадь. Ни у кого из присутствующих его действия не вызывали вопросов. Не стал возникать и Игнат. Все это было логично. Армия — это структура с централизованным управлением. Разумеется, такой момент, как распределение ресурсов, будет взят командованием под полный контроль. «И себя-то уж они точно с наградой не обидят», — грустно усмехнулся Игнат. Именно по этой причине он хоть и продвинулся в госструктуре, но без лишнего фанатизма. Становиться цепным псом желания не возникало, хоть это блокировало и определенные преимущества. На данном этапе Хаоситу хватало банальной крыши и защиты от закона. В следующий час они укреплялись на перекрестке. Все это время жидкими струйками подходили выжившие, вскоре образовав немаленькую толпу. Взрослых мужчин привлекли к уборке трупов и помощи с оборудованием позиций. Кто-то возмущался, кто-то пробовал качать права, но один вид Кондрата подавлял любое сопротивление. Сейчас их командир, кажется, был готов действовать по законам военного времени. Перед Кондратом встала новая проблема. Основной приказ касался расчистки дороги и занятия торгового центра. Что делается людьми, непонятно. Кондрат выделил группу военных для их сопровождения. По 10-20 гражданских те конвоировали к мосту на тот берег. Еще часть штурмовиков осталась в качестве обороны перекрестка. Учитывая еще погибших и раненых, на дальнейшее продвижение кадров не хватало. «Внимание сюда!» — крикнул Кондрат, когда с минимальным обеспечением безопасности было закончено. «Сейчас я распределю людей!» Он принял решение в первую очередь силами малых штурмовых отрядов прошерстить примыкающие к дороге дома. Это повысит уровень безопасности для дальнейшего продвижения. Да и даст время потихоньку отконвоировать гражданских. Игнат хоть и не разбирался, но план одобрил. Ровно после одного сражения Хаситу стало понятно, что продвижение вместе с военными для него не подходит. Слишком низкий темп, слишком высокая опасность и отсутствие добычи. С какой стороны ни посмотри, одни минусы. Разделение на группы — хорошая возможность заняться своими делами. «Александр», — обратился Сноходец к своему временному командиру. Тот как раз получил задачу от Кондрата и сейчас отдыхал с группы перед выходом. Вместе они отошли в сторону. Игнат тут же обратился к дару убеждения. «Дай мне работать в одиночку, без обиняков», — прямо сказал он. Насколько Кедров понял, именно такой подход нужен был к этому человеку. «Я не обучен военной науке и буду мешать», — добавил основной аргумент Хаосит. «Зато один могу принести пользу. Ты видел, что я могу за себя постоять». Александр не стал отвечать сразу. Он и раньше понимал, что Игнат очень непрост, и сейчас увидел это на деле. Убеждению способствовала острая нехватка людей, времени и тяжелая ситуация. «Хорошо», — кивнул он. «Как пойдем, распределим дома». Игнат удовлетворенно кивнул. У него в Краснодаре были свои цели. —